Глава 15. Январь 1949 года. Военно-морская база Вавлёре. Офицерский бар «Одиссей». В свое время, когда Розанде пришлось оставить кабинет в муссолинистском министерстве иностранных дел и какое-то время потрудиться в генуэзской мэрии, Штубер имел неосторожность влюбиться в нее. И поначалу барону даже показалось, что незамужняя, раскованная в своих суждениях княгиня готова была ответить ему, германцу на итальянской службе, взаимностью. Однако идиллия длилась недолго. Во время первого же свидания в восприятии Штубера произошло то же самое, что и со всеми прочими мужчинами, которые так или иначе пытались подступиться к этой завидной невесте. Некое эстетическое отторжение. Как только Лукания открывала свой четко очерченный чувственными выразительными губками рот, красота ее тут же развеивалась. Разговорная манера и внешность этой женщины были так же несовместимы, как и смоль волнистых волос ее с неестественной белизной лица и с голубизной, подернутых белесой поволокой глаз. «Кажется, вы хотели мне что-то поведать, княгиня. Вообще-то я прибыла сюда в качестве официального представителя итальянского посольства на церемонии передачи линкора». «Это понятно. Правда, лично я к этому официозу никакого отношения не имею. Зато имеете прямое отношение кое к чему такому, что в сути своей не терпит официоза. Поступило сообщение по линии известного вам департамента Министерства иностранных дел. Несмотря на все усилия дешифровщика, до конца оно может быть расшифровано только вами», — повела Розанда перед лицом Штубера, зажатым между пальцами листиком бумаги. «К тому же мне объяснили, что перед выходом в море на Джулио Чезаре вы очень ждали этой радиограммы». «Если только передо мной действительно то, чего я ждал. В любом случае, для меня важно, что вы решили доставить ее лично. Дипломатам иногда приходится заниматься самыми неприятными поручениями», произнесла княгиня с такой брезгливостью, словно они находились не в баре, а в морге судмедэкспертизы. «Лучше признайтесь, княгиня Лукания, что для вас это еще и прекрасный повод встретиться со мной». И вновь Розанда восприняла эти слова штурмбанфюрера с такой гримасой на лице, словно ее вот-вот должно было стошнить. Рука ее застыла где-то на уровне груди мужчины, пальцы разжались, и сложенная в четверо радиограмма упала на край столешницы. «Южный странник уже в Иерусалиме», — прочел фон Штубер на итальянском. «Он в нужной форме, наладил связь с грешницей, ждут прибытия паломников». Конечно же, дешифровщик сделал все, на что был способен. Однако открыться ему мог только первый слой шифровки. Второй способен был вскрыть только Штубер, который помнил, что под Иерусалимом подразумевался Севастополь, а под кодовым псевдонимом «Южный странник» в агентурном досье значился Николай Безроднов, он же Георг Доланд, который, получив форму лейтенанта, оставлен для службы в Севастополе. Кроме того, он наладил связь с агентом грешницей и теперь ждет прибытия группы итальянских диверсантов. «Вижу, чтение этой разведывательной индульгенции доставило вам определенное удовольствие». Выслушивая эти слова, барон старался не видеть выражения лица Лукании. Мало того, у него даже появилась догадка, что в результате какого-то психофизиологического сбоя эта женщина не в состоянии владеть своей мимикой. «Даже если бы вы вручили мне в этих стенах смертный приговор, я все равно воспринял бы его с благоговением», заверил ее фон Штубер в духе лучших рыцарских традиций. «Прежде чем вы приметесь творчески развивать эту благостную мысль, сообщу то, о чем просили сообщить вам устно. Грешница работает председателем райсовета в городке неподалеку от Севастополя и, естественно, находится вне подозрений. Странная вещь. Все мои агенты прекрасно устроились в послевоенной жизни, если только предварительно их не повесили за измену Родины. Только я, несчастный, все никак не устрою свою приближающуюся старость. Все ваши неудачи, штурмбанфюрер, порождены вашей страстью к суесловию. Тем не менее продолжаю информировать. По каналам, налаженным через Польшу и Западную Украину, в указанный ею тайник, без личного контакта с грешницей, что очень важно, связник-таможенник доставил две крупные суммы денег для нее и южного странника. Сам южный странник, как оказалось, служит в Севастополе в какой-то водолазной школе, но в то же время числится офицером ГРУ, то есть главного разведуправления генштаба, внедренным в береговую структуру флота. А еще он готовится к поступлению в военную академию, очевидно, на заочное отделение. Ну, а грешница числится не только его внештатным агентом-осведомителем, но и достаточно засвеченной любовницей, что позволяет им встречаться вполне легально и оправданно. Выслушав эту информацию, барон облегченно вздохнул. Первую часть многолетней операции «Южный странник» можно было считать завершенной. А ведь когда в 1942 году он предложил идею своей акции «Странник», в Главном управлении имперской безопасности встретили ее почти агрессивно. Жаль, что теперь уже некого упрекнуть в этом, поскольку не существует и самого СД. Нет, в общем-то замысел приступить к подготовке нескольких будущих резидентов из числа детей русских белоэмигрантов и прибалтийских немцев, взращивая их на разведывательно-диверсионной практике и на идеях Гитлерюгенда, был воспринят, как ему объяснили, с профессиональным пониманием. Но в том-то и дело, что само по себе появление идеи странника предполагало глубокое неверие в то, что в войне на Востоке рейх способен одержать победу. Ведь что ни говори, а юных неофитов плаща и ножа следовало готовить для работы уже в послевоенной, а значит, непобежденной России. В течение следующих 2-3 минут Розанда несколько раз подносила к губкам свой бокал с вином, но всякий раз на лице ее вырисовывалась такая гримаса, словно бы в руке у нее находилась ритуальная чаша с ядом. Поняв, что барон слишком занят собственными рефлексиями, вызванными шифрограммой, она мельком взглянула на ручные часики и поднялась. «Провожать меня не нужно, майор», — предупредила поспешно поднявшегося барона. «Оставайтесь здесь. Я так понимаю, что вам следует побыть наедине. Возможно, увидимся завтра в отеле «Иллирия». «Но, может, все-таки мне следует проводить вас?» Начал медленно и неохотно выбираться из-за стола фон Штубер. «Не имеет смысла. У въезда в порт меня ждет машина». Она выдержала небольшую паузу и, оскорбленно поджав губы, проговорила. «Все равно ведь никакого особого желания видеться со мной у вас не возникало. Иначе я бы приехал к вам в Тирану? Исключено, я на службе сеньора». «Может, вы мне объясните, дела какой такой службы заставили вас прервать отношения со мной еще там, в Генуе, причем сделать это сразу же, как только подключив все свои связи, а также связи отца, я добилась того, чтобы вы попали на службу в контрразведку?» Гримаса, которая мгновенно превратила ангельское личико Розанды Лукании в застывшую маску некоего сатанинского отродья, заставила диверсанта внутренне содрогнуться. А лишь на мгновение представив себе, как бы он почувствовал себя, увидев подобную гримасу на лице женщины, оказавшейся рядом с ним в постели, барон еще и внутренне перекрестился. Да и каблучками о паркет княгиня отстучала так, словно расстреляла его очередью из пулемета, заставив при этом отказаться от нахлынувших было робких сомнений. Может, все-таки следовало затащить ее там, в Геную, в постель? Вдруг оказалось бы, что в объятиях мужчины эта Мегера способна перевоплощаться. Правда, существовал еще один фактор, который сдерживал барона в его отношениях с Розандой. Сразу же после знакомства с Луканией его предупредили, что она – женщина князя Валерио Боргези. Несмотря на то, что черный князь находится в тюрьме, они продолжают поддерживать отношения, и Розанда употребляет все мыслимые связи, чтобы как можно скорее вытащить Валерио из-за решетки. «Наверное, идея операции «Странник»» — возвращался фон Штубер к своим воспоминаниям, вновь усаживаясь за стол, — «так и оказалась бы похороненной, если бы слух о ней не дошел до шефа Абвер, адмирала Канариса. Как человек, который априори не сомневался в том, что против стольких врагов на востоке и западе Германии не выстоять, он тут же поручил полковнику Сиверсу, курировавшему подготовку агентуры на оккупированных территориях Союза, связаться с бароном. Их встреча произошла в Подольске, в старинной крепости, которая буквально со дня взятия города была отдана разведывательно-диверсионному отряду фон Штубера с условием, что тот поможет в борьбе с партизанами, с опасной быстротой размножавшимися по окрестным лесам. Полковник не только поддержал план Штубера, но и предложил рассредоточить таких юных агентов по региону. На первом этапе это должны быть Балтийский в районе Ленинграда, Крымский, Московский и Киевские регионы. Мало того, он заявил, что специалисты Абвера уже работают над подбором этих кандидатов, разрабатывают основы сотворения их легенд и условия подготовки. Правда, их готовят для разведывательной работы в тылу русских уже сейчас, во время войны, в качестве несовершеннолетних агентов. Но ведь ничто не мешает изменить предназначение этих курсантов. Взамен от имени Канариса он просил Штубера о внедрении в состав его отряда СД «Скиф» двух агентов Абвера, которые бы не только оперативно давали сведения о ситуации в ближних тылах войск, но и создавали сеть оккупационной агентуры военной разведки. Причем о присутствии этих агентов в «Скифе» не должны были знать ни в самом отряде, ни в руководстве Главного управления имперской безопасности. Именно тогда, в ходе общения с полковником Сиверсом, барон сумел уяснить для себя, насколько глубоки и опасны разногласия, существовавшие между Гиммлером и Канарисом, между разведывательно-диверсионной службой СД и Абвером. Примечание. Напомню, что противостояние между ведомствами Гиммлера и Канариса привело к тому, что военная разведка Абвер была подчинена Главному управлению имперской безопасности, а Канарис в 1944 году арестован и как предатель весной 1945 года казнен по личному приказу фюрера. Кстати, этим событием посвящен мой роман «Гибель адмирала Канариса. Москва. Вече. 2010». Конец примечания. Впрочем, все это уже детали. Важно, что буквально месяц спустя человек Сиверса доставил в Степногорск, в который отряд барона перебазировали в виде десанта, 14-летнего Георга Доланда, выступавшего под именем Николай Безроднов. Отряд Штубера забросили в этот городок ночным десантом, чтобы захватить узловую железнодорожную станцию со всеми скопившимися на ее запасных путях эшелонами. Таким образом, диверсанты «Скифа» должны были вывести из строя линию, связывавшую центральную часть Украины с Николаевским морским портом, а также дезорганизовать и прорядить гарнизон города, облегчая захват его частями вермахта. Во время этого ночного десанта Штубер, облаченный в форму советского офицера, был легко ранен в ногу. Причем случилось это как раз в те минуты, когда он приближался к дому давнего агента Абвера Фанюргины, чтобы укрыться в ее доме. Кто знает, как бы сложилась его судьба, поскольку как раз в это время русские принялись прочесывать городов, истребляя бойцов воздушного и танкового десантов. Но рядом оказалась 17-летняя санитарка местного госпиталя, представившаяся Евдокимкой и принявшего барона за своего. Она-то и помогла Штуберу уцелеть во время прочесывания, перевязала и по его просьбе довела до дома агента. С хозяйкой дома Евдокимка была знакома плохо. Нелюдимая, всегда неопрятная с виду, Фанюргина появилась в городке года два назад, чтобы присмотреть за больной родственницей, от которой и унаследовала этот небольшой, как и сама хозяйка, неухоженный домик. В городке ее считали полоумной сектанткой, которой, по слухам, такие же сектанты помогали одеждой и едой. Общаться же она пыталась только с преподавателем педагогического училища Анной Жерми, да и то крайне редко. Вот и сейчас она встретила незваных гостей, стоя лицом к иконе в углу комнаты, и, кажется, даже не оглянулась. «Наверное, вы немного знаете меня. Я Евдокия Гайдук. Моя мать была завучем, а в последнее время и директором школы, которая здесь неподалеку». «Не знаю такой», — угрюмо ответила Фанюргина. «Ни тебя, ни матери». «Чего тебе?» «Раненого командира нужно на несколько часов приютить. Пусть отлежится. Фашистов уже отогнали, так что бояться нечего». «В соседнюю комнату его, там лежанка!» Сухим и жестким, почти мужским голосом ответила старуха, усердно крестясь при этом. «Что фашисты, что коммунисты, все вы отродья сатаны!» Когда, усадив раненого на лежанку в маленькой комнатушке, санитарка уходила, Штубер попридержал ее за руку и вручил кинжал, которым она несколько минут назад распаривала его штанину. «Это тебе, на память от старшего лейтенанта Волкова. У пленного немецкого офицера отнял. Кстати, на конце рукояти родовой герб его бывшего хозяина, барона фон Штубера». «Даже так, барона? Не забудь, фон Штубера. Возможно, когда-нибудь этот кинжал спасет тебе жизнь, красноармеец Евдокия Гайдук. У нас в полевом госпитале... Мы называем друг друга госпитальерами». «Чудное наименование. Вы хотя бы знаете, что госпитальерами называли себя рыцари-крестоносцы, основавшие в Иерусалиме свой первый в мире орден? И что назывался он именно так, орденом госпитальеров? Лишь со временем, когда его отряд «Скиф» уже базировался в Степногорске, барон выяснил, что Евдокия не однофамилица, а племянница майора НКВДшника Гайдука, и что вскоре, после отхода ее госпиталя, Евдокимка станет бойцом батальона морской пехоты. Здесь же фронтовая рулетка свела его и с подпольной графиней Анной фон Жерми. Но это будет со временем. А пока что, как только санитарка ушла, Фанюргина восстала в освещенном утренним солнцем проеме двери и, ни слова не произнося, сурово уставилась на привалившегося к стене офицера. «Честь имею представиться, оберштурмфюрер СС!» «Вы уже представились, барон фон Штубер», — процедила старуха, переходя на немецкий. «Во время обмена любезностями с этой юной коммунистической стервозой». «В таком случае приведите себя в порядок, баронесса фон Юрген!» Слегка улыбнувшись, окинул оберштурмфюрер фигуру женщины иронично презрительным взглядом. «Спектакль с переодеванием и преждевременным старением окончен. Он будет окончен, когда германские войска войдут в город», вскинула подбородок баронесса. «А пока этого не произошло, поскольку десант ваш разбит, а основные силы вермахта топчутся у западных окраин, моя внешность служит лучшей защитой от всякого, кто вознамерится войти на территорию усадьбы. Могу напомнить вам, оберштурмфюрер, что в перечне конспиративных приемов этот называется щит брезгливости». «По-моему, на сей раз вы со своим щитом брезгливости, баронесса, явно переусердствовали». Зато я до сих пор здесь и служу рейху, а сотни моих коллег-чистоплюйчиков давно кормят червей или же томятся от неволи и безысходности по чекистским подвалам. А на следующий день, когда в город уже входили передовые подразделения вермахта, барон определил для себя, именно она, стойкая абверовка, баронесса фон Юрген, с ее жильем, настоящими документами, специфическим имиджем и нацистскими убеждениями, способна создать ту базу, на которой предстояло взращивать южного странника. Разве что стоило привести ее в более или менее божеский вид. Как раз об этом решении фон Штубер тут же уведомил радиограммой полковника Сиверса. Реакция была немедленной. Уже через неделю на ближайшем полевом аэродроме приземлился гонец из Берлина, который вместе с солидной суммой в советских рублях, германских марках и трофейных золотых изделиях привез жесткий приказ баронессе фон Юрген не рассекречиваться, оставаться в роли, вести внутреннюю разведку на оккупированной территории и ждать гостей. Силами активизировавшихся местных сектантов и привлеченных ими мастеров дом фон Юргена был отремонтирован, расширен за счет пристройки и просторной зимней веранды. Еще через какое-то время они же восстановили флигельную летнюю кухню и обвели усадьбу каменной оградой. В городке все эти работы особого удивления не вызывали, поскольку 46-летняя старуха сразу же объявила, что завещает свой дом церкви Христовой. Да и мастеровой люд был рад хоть какому-то приработку. Причем никто не заподозрил, что все эти работы оплачивались из фондов Абвера. Как не удивились и появлению в ее доме прибившейся из кабинета Подольского, что на границе Западной Украины заместительница директора детдома с единственным его уцелевшим 13-летним воспитанником Зайкой Николашкой Безродновым. Остальные воспитанники, педагоги и работники погибли, кто во время бомбежки детдома, кто при попытке эвакуироваться, или же были расстреляны карателями. Детдом-то выдался необычным. Основную часть его воспитанников составляли дети погибших армейских командиров, офицеров-чекистов и милиционеров, а также направленных до войны в Западную Украину партийных работников, а все сотрудники были отставниками или членами семей военнослужащих. Перед самой войной 19-летняя Людмила Савельева, дочь майора НКВД, выпускница педагогического училища и студентка-заочница учительского института, в самом деле была назначена заместителем директора детдома. Причем назначение это странным образом совпало по времени с присвоением ей звания младшего лейтенанта НКВД. Ну а в Степногорск она прибыла уже будучи завербованной Абвером с агентурной кличкой «Грешница» и квалификацией разведчицы-радистки, основы которой получила еще в педучилище. Сначала на курсах ДСААФ, а затем и на спецкурсах при НКВД. Идти работать в открывшуюся школу беженка отказалась, устроилась рабочей на овощной базе, чем очень огорчила местная гестапо. Зато до конца хранила при себе спасенную папку с личными делами воспитанников детдома, среди которых было и дело того настоящего Николая Безродного, мальчишки-подкидыша, которого каратели расстреляли вместе с группой учителей. Среди прочего в этом досье значилось, что на самом деле Безроднов приходится внебрачным сыном местному партийному работнику, погибшему от рук мстительного мужа соблазненной им партийной активистки, которую муж-ревнивец тоже застрелил. Стоит ли удивляться, что именно этого мальчишку с почти идеальной для будущего разведчика биографией легендой абверовцы спешно подменили Георгом Доландом, сыном погибшего где-то на Балтике лейтенанта-представителя Абвера на флоте Карва Доланда, происходившего из русифицированного рода латышских немцев. Тем более, что внешне они были чем-то похожи. В Степногорской школе новый ученик особых способностей не проявлял, хотя учился настойчиво. Труднее всему давался ему немецкий, которым на самом деле Николай Георг владел почти в совершенстве. К тому же от притворного заикания своего избавлялся почти медленно, точнее, по мере того, как избавлялся от немецко-латышского акцента в своем русском. И только Фанюргина знала, что прежде чем оказаться под ее крышей, Николай Георг, не по годам рослый, плотного телосложения, русоволосый крепыш вместе с Людмилой Савельевой почти 3 месяца проходил подготовку в Абверовской разведшколе под Кёнигсбергом. А продолжал ее уже с помощью поселившегося по соседству инструктора, который выдавал себя за легализовавшегося автомеханика-окруженца ухажера Людмилы. Приглашая парнишку в кабину своей крытой аварийки, механик обычно выезжал за город, где не только обучал его автоделу, но и работе на рации, приемам рукопашного боя, обращению с оружием. То есть постепенно Доланд Безроднов совершенствовал все те основы, которые получил в разведшколе. Как даже осенью 43-го стало ясно, что через месяц-другой русские уже будут в Степногорске, инструктор, прежде чем исчезнуть из города, помог Савельевой и повзрослевшему Николаю Безродному создать небольшую партийно-комсомольскую, фиктивную, естественно, подпольную организацию. Причем всем им очень повезло, что в нее оказалась вовлеченной супружеская пара старых, еще ленинской закалки местных большевиков Половцевых, лишь по чистой случайности не расстрелянных в годы оккупации. Именно у них и скрывались от ареста перешедшие на нелегальное положение руководители организации вплоть до прихода Красной Армии. Когда же красноармейцы все-таки вошли в город, то на стол местному руководителю СМЕРШа сразу же легли недавно расклеенные по всему городу и окрестным селам листовки с обещанием щедрого вознаграждения за головы красных бандитов Савельевой и Безродного. Причем эти двое старых проверенных большевиков как раз и стали главными свидетелями активной деятельности руководителя молодежного подполья Николая Безродного и молодого коммуниста-педагога Людмилы Савельевой. Это их рекомендация, да еще сохраненное агентом-грешницей личное дело, помогли Безродному после сдачи экстерном экзаменов за 10 класс поступить по направлению военкомата в военно-морское училище береговой обороны. Правда, Степанида Половцева была крайне возмущена тем, что однажды еще в подполье застала Людмилу и рослого, но тогда все еще несовершеннолетнего Николая в объятиях друг друга, и даже хотела поставить вопрос о ее моральном облике перед возрождающейся парторганизацией отдела образования горосполкома. Но Людмила жестко напомнила пуританке Половцевой, что из местной тюрьмы, где они с мужем почти месяц провели в качестве заложников, их выпустили только после того, как ее супруг подписал бумагу о сотрудничестве с гестапо. А ведь пришедшая в ужас коммунистка считала, что никто в городе об этом факте не знает. Впрочем, даже страх перед провалом не помешал старой большевичке вновь, как и в день разоблачения, прочитать молодому педагогу Людмиле нотацию о том, как это безнравственно соблазнять несовершеннолетнего, и была возмущена, что во время воспитательной беседы Людмила как-то загадочно ухмылялась. Если бы Савельева могла быть откровенной с ней, то призналась бы, что впервые она соблазнила этого парнишку еще во время учебы в разведшколе под Кёнигсбергом. И тогда же впервые попалась, за что и получила агентурный псевдоним «Грешница», а в наказании вынуждена была стать любовницей начальника школы. Однако все это в прошлом. Теперь же к направлению, с которым Безроднов прибыл в училище, была приложена записка-характеристика начальника местного отдела НКВД одного из тогдашних ухажеров Савельевой, в которой особому отделу учебного заведения рекомендовалось использовать Безродного для агентурной разработки. Просто обаятельная сотрудница городского отдела образования, пышная ржановолосая красавица Савельева, которой не было еще и 30, ненавязчиво объяснила своему НКВДшнику, что ее бывший воспитанник Безроднов, которого официально она объявила племянником, с детства мечтал стать контрразведчиком, и что именно эта мечта привела его в свое время в подпольную организацию. И в особом отделе сразу же обратили на этого крепыша с идеальной биографией и с партизанской медалью самое пристальное внимание. Уже со второго курса училища Безроднов посещал секретные вечерние курсы контрразведки, а после получения диплома сразу же направлен в Москву в школу контрразведки. После войны фон Штубер на несколько лет не только потерял южного странника из виду, но и забыл о его существовании. Во всяком случае, СС-барон представления не имел, как сложилась его судьба. И вот теперь радиограмма, доставленная ему Розандой Луканией, не только породила в его сознании вихрь воспоминаний, но и, казалось, повернула вспять само течение времени.